враждебных полон тайн на взгорье спящий лес. Но мирно розовый мерцает Антарес. На южных небесах, куда прозрачным дымом нисходит Млечный Путь к лугам необозримым. С опушки на луга гляжу из-под ветвей, и дышит ночь теплом, и сердце верит ей. Колосьем божьих нив, на гнездах смолкшим птицам, мерцанью кротких звезд и ласковым зарницам, играющим огнем вокруг немой земли, пред взором путника, звенящего вдали валдайским серебром, напевом беззаботным, в просторе полевом, спокойном и дремотном. 1900 год.